Гленда пришла на ночную кухню с Джульеттой, которая поклялась молчать, и великодушно отпустила Милдред и миссис Садик домой. Обеих это вполне устраивало, как всегда. И в будущем Гленда при необходимости могла рассчитывать на ответную услугу. Она сняла пальто и засучила рукава. На ночной кухне Гленда чувствовала себя как дома. Здесь она была главная. Стоя за плитой, она могла бросить вызов миру. «Так», — сказала она подавленной Джульетте, — «мы никуда сегодня не ходили. Сегодня вообще ничего не было. Ты помогала мне чистить плиты. Я уж позабочусь, чтобы ты задержалась дольше обычного. Тогда твой отец ничего не заподозрит. Ясно? Ты поняла?» «Да, Гленда». «Раз уж мы здесь, начнем готовить пироги на завтра. Всегда лучше работать с опережением, правда?» Джульетта промолчала. «Скажи «да, Гленда», — велела Гленда. «Да, Гленда». «Тогда иди и наруби свинины для начинки. За работой некогда думать о пустяках, вот что я всегда говорю». «Да, Гленда, ты всегда так говоришь», — повторила Джульетта. Гленда заметила какую-то новую интонацию и слегка встревожилась. «Я правда всегда так говорю? Когда?» «Каждый день, когда приходишь сюда и надеваешь фартук». «Так говорила еще моя мама», — ответила Гленда, пытаясь отогнать неприятную мысль. «И, разумеется, она была права. Работа еще никогда и никому не вредила». Но предательская мысль все-таки прокралась. Кроме нее. «Пироги», — подумала Гленда. «Только на пироги можно положиться. От пирогов не бывает проблем». «По-моему, Треф на меня запал», — промямлила Джульетта. «Он глядит не так, как другие парни. У него прямо глаза становятся такие щенячьи». «Берегись, девочка, когда мужчины так смотрят». «Я, кажется, типа... люблю его, Гленди». «Кабанятина», — думала Гленда, — «и абрикосы. В кладовой еще немного осталось, а еще пироги с бараниной и разными добавками. Так, значит, пироги со свининой, а в насосной лежат приличные устрицы, которые тоже пойдут в дело. Я сделаю морской пирог, и анчоусы попались, ничего себе, так что для парочки глазастиков всегда найдется место». Пусть даже мне и жалко рыбок, которые из них выглядывают. А прямо сейчас я напеку булочек. Что ты сказала? Я люблю Трева. Быть не может. Он спас мне жизнь. Это не повод. Вежливого спасибо вполне достаточно. Но он мне правда нравится. Ну а это просто глупо. И чё? Глупо еще не значит плохо. «Послушайте меня, юная...» «А, здравствуйте, мистер Аттоми!» Все Аттоми на свете выглядят так, будто от отца и матери им достались исключительно худшие половины. А еще они, что весьма досадно, очень тихо перемещаются на толстых резиновых подошвах, тем удобнее подглядывать и разнюхивать. И они твердо уверены, что всегда имеют право на бесплатную чашку чая. «Ну и денек, мисс, ну и денек. А вы ходили на матч?» — поинтересовался Томми, переводя взгляд с Гленды на Джульетту. «Мы чистили плиты», — немедленно ответила Гленда. «Да, сегодня вообще ничего не было», — добавила Джульетта и хихикнула. Гленда ненавидела хихиканье. А Томми медленно и беззастенчиво огляделся, приняв к сведению отсутствие грязи, разбросанных перчаток и тряпок. «Мы только что закончили уборку», — сердито проговорила Гленда. «Хотите чашечку чаю, мистер Аттоми? А потом вы нам расскажете, как прошла игра». Известно, что толпа глупа. Вернее сказать, толпа просто дезориентирована, поскольку из среднестатистического человека — очевидец ничуть не лучше, чем спасательный жилет из пастилы. По мере того, как Аттоми рассказывал, становилось ясно, что никто ничего не знает, за исключением того, что какой-то парень забил гол за пол улицы, да и то не факт. «Кстати, забавно», — заметила Томми, как только Гленда, образно выражаясь, перевела дух. «Я готов поклясться, что, стоя в толкучке, заметил вашу очаровательную помощницу, которая болтала с каким-то парнем в цветах калиглазов». «Это законом не воспрещается», — парировала Гленда. «И в любом случае, Джульетта была здесь со мной и чистила плиты». Вышло неуклюже, но она ненавидела таких, как Атоми. Власть им доставалась из третьих рук, но они, тем не менее, наслаждались каждым моментом, какой только удавалось улучшить. Слуга Брас явно видел больше, чем рассказал, в этом сомневаться не приходилось. Он хотел, чтобы она извивалась от страха. Гленда буквально почувствовала, как Атоми смотрит на их пальто. На их мокрое пальто. «А я думала, вы не ходите на футбол, мистер Атоми». «Верно, но колпаки захотели посмотреть игру, и нам с мистером Шнопсом пришлось отправиться с ними, чтобы всякие простолюдины на них не дышали. Вы, черт возьми, даже не представляете». Они там ахали, жаловались и записывали прямо как у себя дома. Они что-то затеяли, помяните мое слово. Глензе не понравилось слово «колпаки», хотя оно идеально подходило. Впрочем, в устах Атоми оно прозвучало приглашением к сальной откровенности. Ну как ни поверни, волшебники — это шишки, люди, которые имеют вес, двигатели мироздания — и сотрясатели основ. Когда такого рода публика внезапно проявляет интерес к делам тех, кто по определению веса не имеет, всякую мелочь ждут сотрясения. И потрясения. «Ветеринари не любят футбол», — сказала она. «Значит, они это вместе затеяли», — произнес Атоми, многозначительно постукивая себя по носу. Из ноздри что-то выпало в чашку. Гленда ненадолго задумалась, не предупредить ли слугобраза, но после короткого сопротивления голос совести замолчал. «Вот я и подумал, что надо бы вам сказать, потому что в сестричках Долли вас уважают», — продолжал Атоми. «Я помню вашу матушку. Святая была женщина, всегда и всем протягивала руку помощи». «О да», — подумала Гленда. И как же люди за нее хватались. Просто чудо, что она умерла, сохранив все пальцы. Атоми допил чай и со вздохом поставил чашку на стол. «Однако я не могу весь день сидеть на одном месте». «Да, в университете наверняка полно других мест, где вам тоже нужно посидеть». Атоми остановился в дверях и улыбнулся Джульетте. «Вылитая ты, ей-богу, с калиглазым! Ну надо же! У тебя, наверное, есть двойник. Что ж, пусть тайна останется тайной, как сказал человек, когда нашел то, чему лучше было оставаться тайной. Ла-ла-ла!» Он резко остановился, потому что двинуться означало бы напороться на серебристый нож, который Гленда держала рядом с его горлом, не так уж угрожающе. Она с особым удовольствием отметила, как кадык Атоми запрыгал, словно обезумевшее йо-йо. «Прошу прощения», — сказала она, отводя нож в сторону. «В последние дни я его буквально не выпускаю из рук. Мы разделываем свинину. Говорят, она очень похожа на человеческую плоть». Она коснулась свободной рукой плеча слугобраза и произнесла: «Распускать нездоровые слухи — не самая лучшая идея, мистер Атоми. Сами знаете, люди иногда так странно на это реагируют. Очень мило, что вы заскочили. Если завтра случайно будете проходить мимо, я непременно угощу вас пирожком. А теперь прошу прощения, мне надо резать мясо». Атоми поспешно убрался. Гленда с колотящимся сердцем посмотрела на Джульетту. Рот у той напоминал безупречную букву «О». «Что? Что?» Я думала, типа, ты его сейчас пырнешь. Нож оказался у меня в руке по чистой случайности. У тебя, кстати, тоже нож. Здесь у всех ножи. Это кухня. А вдруг он разболтает? Он ничего не знает наверняка. 8 дюймов, подумала Гленда. Максимальный размер для пирога без формы. Сколько пирогов получится из хорька вроде от Томми? Большая мясорубка, конечно, упростила бы задачу, хотя насчет черепа и ребер не поручусь. Так что, в общем и целом, лучше обойтись свининой. Но эта мысль так и запечатлелась на заднем фоне. Незнакомая, волнующая и до странности приятная, хоть ей и не суждено было обратиться в дело. Чем волшебники занимались на игре? Записывали, но что? Вот задачка. Тем временем девушки вращались в мире пирогов. Джульетта неплохо справлялась с повторяющимися действиями, если не отвлекалась, и обладала педантичностью, которой часто одарены не слишком умные люди. Время от времени она шмыгала носом. Не самое лучшее занятие, когда готовишь начинку для пирогов. Возможно, она думала о Треве. В ее хорошенькой и не слишком обремененной мыслями головке Трев стоял в ряду сверкающих фантазий, о которых повествовали Куль и прочие ерундовые журналы, утверждавшие, что для того, чтобы стать знаменитым, нужно всего лишь быть собой. Ха! Гленда всегда знала, чего хочет. Она долго и тяжело работала за гроши, прежде чем, наконец, достигла цели — собственной кухни и некоторой власти над пирогами. Минуту назад ты мечтала превратить человека в пирог. Почему ты так злишься? Что случилось? Я тебе скажу, что случилось. Когда ты добилась своего, то оказалось, что ты ничего не добилась. Ты хотела прокатиться по Щеботану в открытом экипаже, и чтобы красивый молодой человек пил шампанское из твоей туфли. Но этому не суждено было сбыться, потому что в Щеботане живут какие-то странные люди, и никому нельзя доверять. А потом, если налить шампанское в туфлю, оно же будет капать. А если у тебя вдобавок грибок? В общем, ничего так и не получилось. И не получится. Я никогда не говорила, что Трев плохой парень, сказала Гленда вслух. Он, конечно, не джентльмен, хорошие манеры приходится ему вколачивать, и к жизни он относится слишком легко, но, может быть, из него и выйдет что-нибудь путное, если только он постарается. Джульетта, казалось, не слушала, но кто знает. Но футбол есть футбол. Вы по разные стороны, так что ничего не выйдет, закончила Гленда. А если я стану болеть за Каллиглазов? Днем раньше Гленда назвала бы это святотатством, а теперь огромной проблемой. Для начала отец перестанет с тобой разговаривать. И братья тоже. Они и так со мной почти не разговаривают. Только спрашивают, где жрачка. Сегодня я, типа, впервые увидела мяч так близко. И знаешь что? Мне совсем не понравилось. Слушай, завтра в Шобле показ мод. Пойдем, а? Первый раз слышу. Гленда фыркнула. Это гномий магазин. Судя по названию, ты права, потому что не представляю, чтобы свой магазин так назвали люди. Ты бы стала жертвой первой опечатки. Ну, давай сходим. Может, типа, будет весело. Джульетта помахала потрепанным экземпляром Куля. Новая микрокольчуга такая удобная и мягкая, она совсем не трет. А еще рогатые шлемы снова вошли в моду, вернувшись из-за... «Обвение! Это типа их откуда-то из другого места привезли. И завтра будет презентация!» «Да, Джу, но мы не из тех, кто ходит на показ мод». «Ты можешь и нет. А мне почему нельзя?» «Потому что я не знаю, что надеть», — отчаянно сказала Гленда. «За этим и ходят на показ мод», — самодовольно ответила Джульетта. Гленда открыла рот, чтобы ответить резко, а потом подумала, это не парни и не футбол. Чего страшного в показе мод? Ладно, может быть, действительно будет весело. Так, на сегодня женские дела закончены. Сейчас я провожу тебя домой, загляну к вдове Крауди и все такое, а потом вернусь сюда. Твой отец, наверное, беспокоится. Он в пабе сидит, безошибочно заметила Джульетта. «Если бы он не сидел в пабе, то непременно бы беспокоился», — сказала Гленда. Ей хотелось провести некоторое время горизонтально. День выдался долгим не только в длину, но и в глубину. Гленде нужно было некоторое время, чтобы все обдумать. «Давай возьмем носилки». «Это очень дорого». «Ну, молодость бывает только раз, вот что я всегда говорю». «Никогда раньше не слышала, чтобы ты так говорила». Возле университета ожидало несколько троллейных носилок. Они стоили аж по 5 пенсов в один конец, зато подушки в корзине на шею тролля были всяко удобнее, чем жесткие скамейки в омнибусе. Разумеется, это была недопустимая роскошь, поэтому занавески отдергивались, а губы кривились. Странно, не правда ли? Там, где ты родилась, никому не нравится, если ты начинаешь выделяться. Бабушка сказала бы: «Всяк сверчок, знай свой шесток. Не разочаровывай окружающих». Она сама отперла дверь Джульетты, потому что та всегда возилась с ключом и проследила, чтобы замок защелкнулся. Лишь после этого Гленда открыла собственную дверь, такую же облупленную и грязную, как соседние. Она едва успела снять пальто, как в ободранную филенку забарабанили. Распахнув дверь, она обнаружила мистера Остолопа, отца Джульетты, который застыл с поднятым кулаком. Вокруг еще витало облачко сухой краски. «Я слышал, как ты вернулась, Глинди», — сказал он. «Глянь, что это такое?» В огромной ручище он сжимал хрустящий белый конверт. Такие нечасто встречались в сестричках Долли. «Это называется письмо», — сказала Гленда. Мистер Остолоп умоляюще протянул ей конверт, и она заметила огромную букву «В» в ненавистном правительственном штемпеле, который неизменно вселял ужас и отчаяние в душу тех, кто еще не заплатил налоги. «Его светлость прислал письмо», — со страхом произнес мистер Остолоп. «С какой стати ему мне писать, а? Я ни в чем не виноват». «Может быть, откроем конверт?» — подсказала Гленда. «Обычно именно так и узнают, о чем в письме говорится». Сосед вновь умоляюще взглянул на нее. В сестричках Долли чтение и письмо считались несложной домашней работой, которую обычно предоставляли женщинам. Настоящий труд требовал широких плеч, сильной спины и мозолистых рук. Мистер Остолоп идеально подходил под описание. Он был капитаном футбольной команды сестричек Долли и за один матч как-то откусил противной стороне 3 уха. Гленда вздохнула, взяла письмо из протянутой руки, которая, как она заметила, слегка дрожала, и ногтем вскрыла конверт. «Здесь сказано: мистер Остолоп», — начала она, и сосед вздрогнул. «Да, это вы», — добавила Гленда. «Там что-нибудь есть про налоги?» — поинтересовался он. «Кажется, нет. Слушайте дальше. Я буду очень рад, если вы согласитесь почтить своим присутствием ужин, который я намерен устроить в незримом университете в среду вечером в 8 часов, чтобы обсудить будущее знаменитой игры под названием «Футбол». Имею честь пригласить вас как капитана команды сестричек Долли». «Почему именно я?» — возмутился Остолоп. — «Здесь сказано, потому что вы капитан». — «Да, но почему именно я?» — «Возможно, он пригласил всех капитанов», — предположила Гленда. — «Вы ведь можете послать по городу какого-нибудь парнишку с белым шарфом и проверить». — «Да, но представь, что позвали меня одного», — произнес Остолоп, явно вознамерившись исследовать бездну ужаса до конца. У Гленды возникла отличная идея. «Мистер Остолоп, в таком случае я бы сказала, что капитан сестричек Долли — единственная достаточно важная персона, достойная обсуждать будущее футбола с самим правителем города. а столоп не мог выпятить грудь, потому что она и так у него была пожизненно выпечена. Зато, слегка поднапрягшись, он стал почти квадратным. «Да, это верно подмечено», — прогремел он. Гленда мысленно вздохнула. Мистер Остолоп был могуч, но его мышцы потихоньку превращались в жир. Она знала, что у него больные колени. Знала, что он быстро выдыхается. В присутствии объектов, которые нельзя было толкнуть, пнуть или укусить, мистер Остолоп совершенно терялся. Висящие вдоль тела руки сжимались и разжимались, как будто пытались думать независимо от головы. «Так чё стряслось-то, а?» «Не знаю, мистер Остолоп». Он переступил с ноги на ногу. «А может, это из-за того парня, колеглаза, который сегодня упал и расшибся?» «Не исключено», — подумала Гленда, ощутив приступ ледяного ужаса. Впрочем, ведь каждую неделю кто-нибудь падал и расшибался. Вовсе не обязательно это Треф или Нат. Разумеется, это кто-то из них, я знаю. Но я ничего не знаю, не могу знать, и если хорошенько себя убедить, может быть, ничего на самом деле и не произойдет. «Расшибся», — подумала Гленда сквозь рев ужаса в глубине души. Не исключено, что он просто стоял не в том месте и не в тех цветах. Подобное поведение приравнивается к самоубийству. Расшибся. Вернее сказать, убился. «Мои парни вернулись с футбола и сказали, что-то такое было. Они сами только слышали, что кого-то типа убили». «Они ничего не видели?» «Это точно, ничего они не видели». «Но очень внимательно слушали». Эта фраза пролетела над головой Остолопа, даже не удосужившись задержаться. «Значит, погиб кто-то из колеглазов?» «Да», — ответил Остолоп. «Болтают, что он умер, но ты ж сама знаешь, как врут эти поганцы-колеглазы». «А где сейчас ваши сыновья?» На мгновение глаза старика сверкнули. «Сидят дома, не то я с них шкуру спущу. На улицах полно всяких шаек, когда начинаются такие дела». «Значит, теперь одной меньше», — заметила Гленда. На лице Остолопа отражались боль и ужас. «Они же неплохие парни, сама знаешь. В душе-то они славные ребята, к ним просто придираются». «Да, особенно в полицейском участке», — подумала Гленда, «когда пострадавшие говорят: ага, это они самые, вон те здоровяки, я их где угодно узнаю». Она оставила соседа качать головой и побежала по улице. Тролль, разумеется, не стал дожидаться здесь пассажиров. Не было никакого смысла околачиваться в местах вроде Долли и ждать, когда тебя измажут краской. Гленда подумала, что, может быть, сумеет нагнать его по пути в центр города. Примерно через минуту она поняла, что ее преследуют. Бегут следом в потемках. Если бы только она прихватила нож. Гленда выбрала тень погуще, и как только предполагаемый маньяк с топором поравнялся с ней, шагнула вперед и крикнула: «Что тебе надо?» Джульетта взвизгнула: «Они арестовали Трева!» И она заплакала, когда Гленда обняла ее. «Я знаю!» «Не говори глупостей», — потребовала та. «После больших матчей в городе всегда драки. Незачем так волноваться». «Тогда почему же ты бежала?» — быстро спросила Джульетта. И Гленда не смогла ответить.